Выяснилось, что Кристина знает польский немногим лучше меня, изучавшего его по воспоминаниям деда и многосерийному фильму «Четыре танкиста и собака». Но Богуш успокоился, увидев лагерь девчонок в нем, а пока ел, то и дело повторял «Бордзо дзенкую». Как-то сразу осоловел и свалился спать там, где ему указали место. С вопросами девчонки, конечно, навалились на меня и достали так, что я сбежал наверх пещеры. Туда ко мне влезла Танюшка с целым свертком одежды. Не обращая внимания на мой сердитый взгляд, она хладнокровно расположилась рядом и предложила. «Померяй сапоги и прочее. Если не впору, то считай, что я тебя обшила на весь год. Даже куртку из медвежьего меха сделала с капюшоном». Я разулся и примерил новую обувь, с костяными пряжками и ремнями на щиколотке и по верхнему краю, ниже колена. Ощущение было странное, несмотря на прочную подошву, казалось, что стоишь босиком. Нога чувствовала почву и в то же время была надежно защищена от камней, сучьев и прочего. Опыт удался. Я невольно улыбнулся. «Хорошая вещь!» — вырвалась у меня. Танюшка вздохнула. «Если штаны заменить и полностью первобытный человек, ладно, мерей зимнее. Во мне погиб подпольный мастер-швейник, тебе не кажется? И отвернись, я тоже куртку примерю». Танюшка расстаралась изо всех сил. Я, конечно, не ценитель, но мне одежка понравилась. У нее подворачивались и подстегивались к поясу длинные полы, а настоящая медвежья шуба превращалась в удобную куртку. Капюшон на затяжке оторачивал волчий мех. Я вообще-то не барахольщик, но одеждой залюбовался. А когда повернулся к Танюшке, то залюбовался вдвойне. Эта нахалка здраво рассудила, что парням лишние украшательства ни к чему, поэтому всю силу творческой фантазии, отпущенной ей природой, бросила в прорыв на свой зимний гардероб, выглядевший в сравнении с моим как парадная форма английского гвардейца рядом с застиранной гимнастеркой нашего солдата. Но тем не менее Танюшка смотрела на меня с не меньшим восхищением, чем я на нее. «Какой ты стал!» — протянула она. «Какой?» — не понял я. «Ну, такой!» — она покрутила рукой в воздухе. «Настоящий мужчина!» «Солидный?» — невольно усмехнулся я. «Нет!» — Танюшка склонила голову в бок. «Солидный — это вот!» — она обрисовала обеими руками живот. «Спецраспределитель, пайки и Волга, а ты не солидный стал, а она нашла слово «надежный!» «Я когда гляжу на тебя, не верю, что может быть плохой конец!» Она вздохнула и добавила. «Но ведь все наоборот. Не может не быть плохого конца, да, Олег?» У нее горестно блеснули глаза. Я в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и, взяв Танюшку за неожиданно холодные запястья, тонкие и сильные, опустился на камень, увлекая ее за собой. Танюшка послушно сел. Я дунул ей в нос и заговорил. «Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обнят. Послушай, далеко-далеко на озере час, тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере час. Танюшки на глазах были слезы. Но она улыбалась.